Однажды, вскоре после Нового года, был он в наряде дежурным по эскадрилье. Был понедельник, вегетарианский день, солдаты называют его итальянский, и день политзанятий. После завтрака эскадрилью построили и увели в клуб смотреть тематический кинофильм «Защита от ядерного нападения». Двухдневальных после уборки старшина Деголь увел на склад ОВС получать белье для бани. Алтынник еще раз обошел все комнаты казармы, проверил заправку постелей, поправил сложенные треугольником полотенца и вышел в коридор. Дневальный Педаненко возле входа в казарму сидел верхом на тумбочке и ковырял ее вынутым из ножен кинжалом. — Педаненко, — сказал ему Алтынник, — смотри, ишь ты ж, миш ты должен зайти. Попутай, что сидишь, двое суток влепит без разговоров. — Не бойся, не влепит, — сказал Педаненко, — приказ командира дивизии тех состав не сажать. — Это летом, — возразил Алтынник, — когда много полетов. А сейчас полетов нет, кому ты нужен? Однако настаивать он не стал. Да и Педаненко его не очень-то бы и послушал. В авиации и офицеров не больно боятся, а о младшем сержанте и говорить нечего. Алтынник ушел к себе в комнату и, расстегнув верхний крючок шинели, прилег на свою койку на нижнем ярусе, шапку сдвинул на лоб, а ноги в сапогах пристроил на табуретку. В казарме было жарко и натоплено, клонило в сон. Но только он закрыл глаза, как в коридоре раздался зычный голос Педаненко. «Эскадрилья, встать! Ирна! Дежурный, на выход!» Трахнувшись головой о верхнюю койку, Алтынник вскочил, быстро поправил постель, шапку застегнул крючок шинели и, опрокинув табуретку, выскочил в коридор. Педаненко по-прежнему сидел верхом на тумбочке, болтал ногами, и лицо его выражало полное удовлетворение от того, что так ловко удалось провести дежурного. — Дурак! А не лечишься! — сказал Алтынник и покрутил у виска пальцем. Он хотел вернуться в казарму, но Педаненко его окликнул. — Алтынник! — Чего? Алтынник смотрел на него подозрительно, ожидая подвоха. Тебе Казик письмо принес. Ну, давай, заливай дальше. Не веришь, не надо. Педаненко вытащил из-под себя мятый конверт и стал вслух разбирать обратный адрес. Станция, не пойму, пивзавод, что ли? Дай сюда, кинулся к нему Алтынник. Если бы он просто сказал, равнодушно, Педаненко бы отдал. А тут ему захотелось подразнить дежурного. Он соскочил с тумбочки, отбежал в сторону. «Нет-нет, ты сперва спляши. Кто это?» «Алтынник», — прочел он, «Л.И.» «Жена, что ли?» «Дай тебе, — говорят». Расставив руки, Алтынник пошел на него. Началась беготня. Опрокинули тумбочку. В конце концов договорились, что Педаненко отдаст письмо за 4 по числу углов на конверте удара по носу. С красным носом, выступившей слезой и конвертом в руках, Алтынник вернулся в свою комнату и у окна дрожащими от волнения руками вскрыл письмо. «Привет со станции Кирзавод. Здравствуй, дорогой и любимый супруг Ваня. С приветом к вам, ваша супруга Людмила, добрый день или вечер. Настоящим сообщаю, что мы живы и здоровы, чего и вам желаем в вашей молодой и цветущей жизни, а также в трудностях и лишениях воинской службы. У нас, Ваня, все хорошо. Учитель Орфей Степанович, которого видели вы на нашей свадьбе, в нетрезвом виде попал под поезд, ввиду чего на похороны приезжала его дочь Валентина из Германской Демократической Республики. Она плакала и убивалась. На Октябрьские зарезали кабана, так что теперь живем с салом и мясом. Одно только горе, что вы живете не поблизости и ничего нам не пишете вот уже целых 3 месяца. Мама все спрашивает, когда конец вашей армейской службе, а Вадик мне говорит: «Мама, можно я дядю Ваню буду называть папа? А как вы думаете? А? О себе кончаю. Погоды у нас стоят холодные, много снега. Старики говорят, что урожай будет обильный. Борис вступил в партию КПСС, потому что перевели его на должность главным бухгалтером, и работа очень ответственная. К сему остаюсь с приветом, ваша любимая супруга Людмила. Постскриптум. Ваня, приезжайте скорее. Мама напекла пирогов с грибами. Они вас дожидаются. Не желая откладывать этого дела, Алтынник тут же примостился на тумбочке и составил ответ. Людмила, во первых строках моего маленького послания разрешите сообщить вам, что наш законный брак считаю я недействительным, потому что вы с вашим братом Борисом, а еще коммунист, обманули меня по пьяному делу, ввиду чего я считаю брак недействительным и прошу больше меня не беспокоить. С приветом, не ваш Иван. Постскриптум, а насчет пирогов кушайте их сами. Фамилию адресата написал он не Алтынник, а Сырова. Письмо это он отдал Казику Иванову, но попросил при этом отправить его через гражданскую почту, доплатным. После этого затаился и стал ждать возможных неприятностей. И через 2 недели получил новое письмо. Людмила писала так, как будто ничего не случилось. Ваня, ваше письмо получили. Большое спасибо. У нас все по-старому. Мама, немного болели верхним катаром дыхательных путей. Теперь поправились. Соседа нашего Юрку Крынина ударило током, когда он починял телевизор. Наши мужики закопали его в землю. А надо было делать искусственное дыхание рот в рот, в результате чего летальный исход не избежен. Ваня, я хочу сообщить вам огромную радость, которая переполняет всю мою душу и сердце. У нас будет ребенок. Как вы на это смотрите, а? Алтынник на это посмотрел так, что в глазах у него потемнело. В своем ответе он написал: «Людмила, вы эти свои шутки бросьте, потому что мы были с вами только один раз, и то еще неизвестно. Отчего вы должны были предохраняться, если на себя не надеялись? Тем более, что с незнакомым мужчиной, с которым до этого не были лично знакомы. А знакомство было на основании взаимной переписки, куда вы подложили фото, где вы снимались до революции. А если у вас будет ребенок, то он будет немой, что может показать судебная экспертиза. Вы являетесь медиком по здоровью населения и должны это хорошо себе знать и зарубить на своем носу. А от пирогов ваших меня давно тошнит, к чему и остаюсь не ваш Иван». Это письмо он также отправил доплатным. Несмотря на это, она продолжала регулярно писать, аккуратно отделяя приставки от остальных частей слова и сообщая Алтыннику станционные новости, с кем что случилось. И даже когда Алтынник перестал отвечать на ее письма и перестал их читать, и, не читая, вкладывал в конверт и отправлял доплатным, Людмила не отчаялась, не опустила руки, а продолжала писать с завидной настойчивостью. 23 февраля получил Алтынник от нее поздравительную телеграмму, а на 1 мая пришла посылка, которую он получать отказался и не поинтересовался, что в ней находится, но думал, что там пироги с грибами, и, наверное, не ошибся. Летом полк переехал в лагеря в деревню Граково. Сезон начался с летных происшествий. Один летчик заблудился в воздухе, израсходовал керосин и сел в чистом поле за 40 километров от аэродрома с убранными шасси. Самолет списали. Другой летчик сломал на посадке переднюю ногу шасси, выворотил пушки, одна из которых пробила керосиновый бак. Когда взломали заклинивший фонарь кабины, летчик сидел по горло в керосине. Хорошо, что еще не загорелся. Для расследования происшествий приезжала высокая комиссия во главе с генералом. Целыми днями генерал в длинных синих трусах лазил с бреднем по местной речке Граковки, а по ночам играл в преферанс со старшими офицерами. Проиграл, говорят, 4 рубля. Что касается происшествий, то по ним комиссия составила заключение, что виной всему слабая воинская дисциплина. За то, что летчики не умеют летать, досталось больше всего, конечно, срочной службе. Рядовой и сержантский состав лишился на месяц увольнений. Правда, ходить все равно было некуда. В деревне одни старухи, а несколько молодых девчонок, которые там еще оставались, все работали в части поварами и официантками в летной столовой. Официантки солдатами и сержантами пренебрегали. Летом им хватало и офицеров. Но километрах в 3 от деревни была станция, тоже Гракова, и совхоз Гракова. Там у Алтынника была знакомая девушка по имени Нина. Ей было 17 лет, и она училась в 10 классе. У Алтынника были на Нину серьезные виды, и он нетерпеливо ждал, когда кончится этот проклятый месяц, и можно будет вырваться в увольнение. И вот, наконец, этот день настал. В субботу после полетов 7 человек выстроились на линейке перед палатками. Старшина Деголь, заложив руки за спину, прошел перед строем, проверил чистоту подворотников, блеск пуговиц и сапог, остановился напротив Алтынника и долго его разглядывал. Алтынник весь напрягся, сейчас старшина к чему-нибудь придерется. — Алтынник, — сказал старшина, — Комеска тебя вызывает. — Зачем? — удивился Алтынник. Раз вызывает, значит, нужно. Майора Иштыш-Мишты нашел он в беседке напротив штаба, где у летчиков бывал разбор полетов, а у механиков политзанятия. На восьмигранном столике перед майором лежали шлемофон с очками, планшет и толстый журнал, куда майор, высунув от напряжения язык, записывал сведения о последнем летном дне. Если бы Алтынник встретил майора на улице в гражданском костюме, он никогда не поверил бы, что этот тучный, обрюзший, с бабьим лицом человек летает на реактивном истребителе и считается одним из лучших летчиков во всей дивизии. Впрочем, многие считали майора дураком, потому что он ездил на велосипеде, в отличие от других летчиков, имевших автомобили. Отпечатав, как положено, 3 последних шага строевым, Алтынник вытянулся перед майором и кинул ладонь к пилотке. — Товарищ майор, младший сержант Алтынник, по вашему приказанию, прибыл! На секунду, оторвавшись от журнала, майор поднял глаза на Алтынника и покачал головой. — Ишь ты ж, Миш ты, надраился, как самовар. — В увольнение собираешься? — Так точно, товарищ майор, — рявкнул Алтынник. «Пьянствовать думаешь?» — майор склонился над журналом. «Никак нет! А может быть, у тебя свидание с девушкой?» «Так точно!» — Алтынник интимно улыбнулся, в том смысле, что, дескать, мы, мужчины, можем понять друг друга. Но майор этой улыбки не видел, потому что писал. «Так-так...» Майор перевернул страницу и стал строчить дальше. «А служебная книжка у тебя с собой?» — Так точно! — механически прокричал Алтынник. И тут почувствовал, как сердце в груди заныло. Он понял, что то, чего он долго боялся, пришло. — Положи сюда, — свободной левой рукой майор хлопнул по столу, показывая, куда именно Алтынник должен положить служебную книжку. При этом, не поднимая головы, он продолжал писать. Алтынник расстегнул правый карман, нащупал твердую обложку документа, но вынимать медлил, как будто мог думать, что майор забудет. — Давай, давай, — сказал майор и, не глядя на Алтынника, протянул руку. Замирая от страха и от предчувствия беды, Алтынник положил книжку на край стола. Майор сгреб и пододвинул ее к себе. Продолжая что-то писать в журнале, он одновременно перелистывал страницы книжки и перебрасывал взгляд с одного на другое, так что Алтынник как не был напуган предстоящим, а удивился. Здорово это у него получается. И тут, и там успевает. Так, перелистывая служебную книжку, майор дошел до того места, где стоял злополучный штамп. Майор глянул на штамп, дописал еще какую-то фразу, поставил точку, отодвинул в сторону журнал вместе с планшетом и шлемофоном и придвинул к себе служебную книжку. — Ишь ты ж, Миш, ты удивленно, — сказал он, разглядывая книжку как-то сбоку, — зарегистрирован брак с Сыровой Людмилой Ивановной. — Что это такое? — он отодвинулся от книжки, тыкал пальцем в штамп с такой брезгливостью, словно... это был какой-нибудь клоп или таракан. Не зная, что сказать, Алтынник молчал. — Я вас спрашиваю, что это такое? — майор грохнул кулаком по столу так, что планшет с шлемофоном подпрыгнули. Алтынник не реагировал. — Алтынник! — распалялся майор. — Я вас русским языком спрашиваю, где вы нашли эту Людмилу Сырову? Кто вам давал право жениться без разрешения командира полка? И тут Алтынник почувствовал, как все, что у него накопилось за это время, подступило к горлу комком и вдруг вырвалось каким-то странным и диким звуком, похожим на овечье блеяние. — Вы что, смеетесь? — удивился майор. Тут же он понял, что Алтынник совсем не смеется, а схватился за столб и колотится в истерике. — Алтынник, ты что? Что с тобой? Перепуганный майор подбежал к Алтыннику, схватил за плечи, заглянул в лицо. Алтыннику было стыдно за то, что он так воет. Он хотел, но не мог сдержаться. — Алтынник! Тихо, чуть ли не шепотом, сказал майор. — Ну, перестань, пожалуйста, я тебя очень прошу. Я не хотел тебя обижать. Ну, встретил ты там какую-то женщину, полюбил, решили жениться, пожалуйста, никто тебе не мешает. Но ты хоть предупреди, хоть скажи, чтоб я знал, а то вдруг ни с того ни с сего получаю вот эту писульку. Он достал из планшета лист из тетради в клеточку. И Алтынник, все еще схлипывая, но уже гораздо спокойнее, увидел знакомый почерк. «Ввиду неустойчивого морального облика моего мужа, Алтынника Ивана, прошу не отпускать его в увольнение, чтобы избежать случайного знакомства с женщинами легкого поведения и сохранить развал семьи, более нежелательные последствия. К сему». И какая-то закорючка, а в скобках печатными буквами — Алтынник. Дочитал Алтынник этот документ до конца, задержал взгляд на подписи и почувствовал, как губы его опять поползли в разные стороны, и он снова заплакал, да так безутешно, как не плакал, может быть, с самого детства. В сентябре отпускали первую очередь демобилизованных. Оказалось, их в эскадрилье всего 8 человек, в том числе и Алтынник. Накануне вечером Иштыш-Мишты произнес перед строем торжественную речь и каждому из 8 выдал по грамоте. Пришел он и утром после завтрака, когда демобилизованные вышли на линейку с чемоданами. Явился в парадной форме, которую за 2 десятка лет службы носить так и не научился. Ремень на боку, фуражка на ушах. Алтынник, как старший по званию, скомандовал: «Смирно!» «Вольно!» — сказал майор. Прошел перед строем. «Ишь ты ж, Миш ты, собрались! Рады, небось! Надоело!» Воровато оглянувшись, он сказал шепотом: Да мне, если честно сказать, самому надоело. Во! Ребром ладони провел он себе по горлу. Демобилизованные засмеялись и вместе со всеми алтынник. И, может быть, первый раз за все время он понял, что ишь ты ж, миш ты, в сущности, неплохой мужик. И что, как видно ему, несмотря на то, что он майор, летчик первого класса, получает кучу денег, здесь тоже не сладко. Майор пожал каждому руку, пожелал всего, чего желают в таких случаях. Алтынник скомандовал налево и шагом марш. И демобилизованные пошли к проходной не строем, а так, кучей. Машину им, конечно, не дали. Вчера, говорят, ишь ты ж, миш ты, поругался из-за этого с командиром полка, а идти до станции предстояло 3 километра с вещами. Уже подходя к КПП, встретили Казика Иванова с сумкой, кинулись последний раз к нему, нет ли писем. — Тебе есть, — сказал Казик алтыннику. — От кого? «Из Житомира. Возьми его себе!» — махнул рукой алтынник. «Договорились!» — засмеялся Казик и поманил алтынника в сторону. «Слушай, тебя там на КПП баба какая-то дожидается». «Какая баба?» — насторожился алтынник. «Не знаю, какая. С ребенком, — говорит жена». «Вот твою мать!» — алтынника руки опустились. «Ребята, вы...» — Идите! — крикнул он остальным. — Я сейчас догоню! Подумав, он решил двинуться через дальнюю проходную, бывшую в другом конце городка. Но когда вышел за ворота, первый человек, которого он увидел, был Борис. В новом синем костюме, в белой рубашке с галстуком Борис разговаривал с часовым. Увидев алтынника, Борис заулыбался приветливо и пошел навстречу. Алтынник опустил чемодан на землю. — Ты чего здесь делаешь? — спросил он хмуро. — Да это все Людка панику навела, — Борис засмеялся. — Поди, — говорит, — там, покарауль, а то он, может, не знает, что мы здесь стоим. Он повернулся в сторону главной проходной, приложив к рту ладонь, закричал. — Людка, давай сюда! Алтынник растерялся. Что делать? Бежать? Да куда побежишь с чемоданом? Догонят. А Людмила с белым свертком, перевязанным синей лентой, уже приближалась. — Не плачь, не плачь, — бормотала она на бегу, встряхивая сверток. — Вот он, наш папочка дорогой, вот он нас ждет, не плачь. Она перехватила сверток в левую руку, а правую не успел алтынник опомниться, обвела вокруг его шеи и впилась его губы своими. Не резко, но настойчиво отжал он Людмилу от себя, отошел в сторону и рукавом вытер губы. «Чего это?» — спросил он, кивая на сверток. «Чего?» — хмуро передразнил Борис. «Ничего, а кто?» «Это человек». «Это твой сынок Ваня», — подтвердила Людмила. «Петр Иванович Алтынник». Из свертка послышался какой-то писк, который, по всей вероятности, издал Петр Иванович. Людмила снова стала подбрасывать его и бормотать. — Ну-ну, не плачь, Петенька, птенчик мой золотой, твой папка тут, он тебя не бросит. Алтынник прошелся вокруг чемодана. — Вот что, Людмила, — сказал он негромко, — ты меня ребенком своим не шаржируй, потому что я не знаю, откуда он у тебя есть, и никакого к нему отношения не имею. Что касается всего остального... то я нашу женитьбу ни за что не считаю, потому что вы завлекли меня обманом в виде нетрезвого состояния. Он взял свой чемодан и решительно направился в сторону дороги, ведущей на станцию. — Ой, Господи! Ой, несчастье! — запричитала и засеменила рядом Людмила. — Обманули! — закричала она неожиданно тонким и противным голосом. — Обманули! — алтынник прибавил шагу. — Петенька! — закричал Людмила свертку, сыночек. — Обманул тебя папка, бросил, родной папка, сиротинушка ты моя горемычная. Алтынник не выдержал, остановился. Оглянулся на проходную, там уже высыпали и с любопытством смотрели свободные солдаты из караульного помещения. — Людмила, — сказал он проникновенно, — я тебя прошу, оставь меня в покое. Ты же знаешь, что я тут ни при чем. — Да как же ни при чем? — подошел Борис. — Ведь ребенок весь тебя, как вылитый. У нас вся деревня, кому не показывали, говорит, каплю воды, Иван. Да ты сам погляди. Людка, не ори. Дай-ка сюда ребенка. Он взял у сестры сверток и развернул сверху. Алтынник невольно скосил глаза. Там лежало что-то красное, сморщенное, похожее скорее на недозрелый помидор, чем на него, Ивана Алтынника. Но что-то такое, что было выше его, шепнуло ему на ухо. Твой. И сжалось в тоске, и заныло сердце. Но сдаться для него сейчас значило смириться и поставить крест на всем, к чему он стремился. — Не мой! — сказал Алтынник и облизнул губы. — Ах, не твой! — вскрикнула Людмила. — Вот тебе! И Алтынник не успел глазом моргнуть, как сверток очутился в пыли у его ног. — Забери его! — Гад ненормальный! — закричала Людмила и побежала в сторону станции. — Борис! — позвала он уже издалека. — Пойдем отсюда! Чего там стоишь? — Я сейчас, — сказал Борис виноватый, сперва нерешительно, а потом бегом кинулся за Людмилой, догнал ее, остановил, о чем-то они коротко между собой поспорили и пошли, не оглядываясь, дальше. С чемоданом в руках и с раскрытым ртом Алтынник долго стоял и смотрел им вслед. — Уа! — послышался у его ног слабый писк. — Уа! Он поставил чемодан и опустился на колени над свертком. Отвернул угол одеяла. Маленькое красное существо, у которого не было ничего, кроме широко раскрытого рта, закатывалось от невыносимого горя. И казалось непонятным, откуда у него столько силы, чтобы так кричать. — Эх ты, Петр Иванович! — покачал головой Алтынник. — Ну чего орешь? Никто тебя не бросает. Вот возьму, отвезу к матери, к бабке твоей. Ей делать нечего. Пущай возится.